Как быть уверенным в себе? Вся жизнь — это испытание на уверенность в себе. Если она у вас есть, то что бы вы ни делали, вам все будет сходить с рук. Однако уверенность, так же как нефть, существует лишь в ограниченном количестве. Если вы располагаете большими ее запасами, все окружат вас любовью, и вы тут же разбогатеете, палец о палец не ударив. Если нет, то вам ничего подобного не видать. Это может показаться несправедливым, но в конце концов уверенность в себе, так же как нефть, распределяется несправедливо. Когда вас посещает уверенность в себе, это состояние можно сравнить с эрекцией личности. Одним удается поддерживать в себе состояние уверенности почти постоянно, другим — на протяжении примерно 12 секунд, прежде чем к ним вернется чувство собственной незначительности и смущения. Алкоголь — это виагра для уверенности в себе. Он помогает устранить три главные помехи на пути к уверенности — ваше сомнение в собственных силах, стремление к самоанализу и вашу до слез слабую личность. По-настоящему уверенный в себе человек непоколебимо верит. Все, что происходит во Вселенной, делается ему во благо. Уверенность — это густой коктейль из оптимизма, шарма и жизненной энергии, которые нужно хорошенько перемешать, чтобы коктейль получился действительно вкусным. Возможно, он не очень питателен, но, по сути, все равно представляет собой съедобный продукт. Существует два типа уверенности в себе. Природная уверенность, результат воспитания любящих родителей, которые каждый раз приходили в неописуемый восторг, когда вы начинали калякать фломастерами на бумаге, и уверенность искусственная, результат намеренного вдыхания пахучих паров, испускаемых фломастерами. Любая вечеринка — серьезная проверка на уверенность в себе, что само по себе немного странно, так как на праздниках люди, по идее, должны расслабляться и получать удовольствие. Итак, во-первых, нужно обладать немалой уверенностью в себе, чтобы устроить вечеринку и поверить, что на нее кто-то придет. Во-вторых, уверенность в себе просто необходима, чтобы пойти на вечеринку и пообщаться с людьми, которых вы никогда раньше не встречали и которые все, как на подбор, окажутся более привлекательными и уверенными в себе, чем вы. И, наконец, вам понадобится уверенность в себе, чтобы уйти с вечеринки, когда поймете, что вы там самый привлекательный и уверенный в себе человек. Самый крайний случай проявления уверенности — это уверенность мученика в правоте своего дела, поскольку они не боятся смерти. Однако это не тот тип уверенности, который прибавляет популярности на вечеринках, а вот умение не бояться жизни ценится весьма высоко. Любопытно, что, как свидетельствует история, в молодости большинство мучеников не пользовались популярностью на вечеринках. Таким образом, худшее, что может с вами случиться, — это лишение уверенности в себе. Только что она была с вами, и вы, пользуясь своим обаянием, могли выманить всех птиц с ветвей деревьев, а теперь ее нет, и каждая птица на дереве считает своим долгом обгадить вас сверху. Это все равно, что балансировать на тонкой проволоке на большой высоте, без страховки. Пытаться идти по жизни без уверенности на 90% сложнее, чем с ней. Но приобрести уверенность, которой у тебя нет, или вернуть уверенность, которая тебя покинула, это задача из тех, что можно решить, лишь обладая непоколебимой уверенностью в своих силах.